Глава третья. Кому не спится в ночь глухую? Батискаф Тритон Субмарины с 1650/3, так аппарат именовался официально, у пирса смотрелся на все 100. Сиял себе, что долгожданное яичко ко Христову дню, почесывая подковообразные борта слабую волну. Штуковина просто шикарная для понимающих. В кабине вольготно размещаются помимо пилота еще 2 пассажира. Ныряет на 1650 футов и выжимает под водой аж 3 узла. Аккумуляторов хватает на 8 часов кряду. Правда, цена не детская. Больше 3 миллионов зеленых. Но, как говаривал известный в узких кругах Моня, оно того стоит. Набережную, само собой, оцепили на 2 круга. Внешне держали спецназовцы Гуаля, за ближние отвечали секьюрити Артеги. Дорога к пирсу, что шла через поселок Сан-Хосе-дель-Норто, 2-е сутки тому назад перегородили шлагбаумом, не забыв положить на полотно и ленту с шипами. Кортеж из 4 авто выполз на асфальтку откуда-то сбоку. Если по-честному, кортежем и не смотрелся. Так, небольшая колонна армейских вездеходов. Катили без помпы. Ни тебе мигалок, ни тебе сирен. Рутина. Правда, когда чероки выкатились на берег, Копелев с Мигелем, понимающе переглянулись. Усиленная подвеска американцев выказывала нешуточное бронирование, что базовой комплектации, вежливо говоря, не соответствовало. Бодигарды, не дожидаясь полной остановки авто, синхронно выпорхнули и веером рассыпались, образовав зону безопасности. Артега и Мадуро покинули 3-й по счету в конвое джип, продолжая переговариваться. Президенты, говоря протокольным языком, пребывали в атмосфере дружбы и глубокого взаимопонимания. Оно и понятно, обстановка располагала. Солнце светилось, вдребезги разбиваясь лучами о тихие воды озера Никарагуа, бриз бодрил, охрана бдила, ротозеи толпились поодаль и прочее. Чего печалиться? Мишкина, облаченного по случаю в стиль милитари, телохранители беспрепятственно пропустили к VIP. Те также щеголяли в оливковой униформе, и дешевой опереткой это не выглядело. Артега, известное дело, старый партизан и матерый вояка, Контрас не один десяток лет гонялся по долинам взгорьям. Мадуру со своим ростом под 2 метра тянул как минимум на гренадера короля Фридриха, хотя к армии отношения не имел, но по сплетням мужик не из робкого десятка. Ходят сплетни, в молодые годы одно время телохранителем некого политика работал. «Ну, разведка, начинаем?» Кубинец покосился на Копелева. Евгений, присев, повернул крепеж сходин, что вели с пирса на батискаф. «А чё нам, молодым и красивым?» – распрямился старший лейтенант. «Не боись, картуз пропьем, но флот не опозорим. Опа, процессия шагает». 3 минуты спустя Каппа, развернув плечи и выпитив грудь, вытянулся во фрунт, только что глазами не ел подошедших. «Это, товарищи президенты, ваш пилот». Мишкин представил его. «Опытный подводник, профессионал своего дела». «Как зовут пилота?» Ровно голос на испанском Артеге располагал. Мадуро возвышался несколько сзади, разглядывая Тритон. «Евгений!» Копелев коротко кивнул, невольно подражая офицерам императорского флота. «К вашим услугам. Надеюсь, путешествие будет приятным». «Да уж», — ухмыльнулся никарагуанец. «Полагаю, янки стеклянную банку крепко спаяли. В озере, кроме тупорылых акул, и меч-рыба водится, и в немалом количестве». «И это хорошо», – растягивая слова, заметил Валентин. Увидев удивление, пояснил. «Шансы нападения боевых пловцов сводят к нулю». «Резонно», – улыбнулся Мадуру и шагнул к сходням. «На борт, товарищ Евгений». «Милости просим». Широко развел руки старший лейтенант. «Так говорят у нас». Батискаф, будто черепаха тортила, ушел под воду, оставив на поверхности слабую воронку, да и та растаяла, что дым сигарет с ментолом, как пелось в шлягере 90-х. Публика на берегу потопталась минут 15-20 в слабой надежде продолжения шоу, да рассосалась. Формула древнего Рима сработала на 5. Зрелищ тю-тю, а хлеба с паюсной икрой никто и не предлагал. «Кест лави», что в вольном переводе с итальянского означает, что в прозе жизни халява имеет место, но редко. Вухра держала ушки на макушке с тем же усердием, если не большим. У трассы с номером 64, что опоясывала Амитепе, появились патрули, пешие и моторизованные. До набережной треск легких мотоциклов не долетал, но блики от никелированных деталей стальных коней от Сузуки порой выстреливали сущий фейерверк на всю округу. Зодиаки выписывали элегантные восьмерки на траверсе южнее Тьерра-Бланка, где мыс широким клинком врезался в озеро. Берег здесь безлюден, до трассы по прямой почти 10 верст, а с учетом заковыристого рельефа надо давать кругаля километров 15 с гаком. Так выразился Мигель, в очередной раз продемонстрировав, что великий и могучий постигал не только за партой в институте Патриса Лумумбы. Местечко для тайного рандеву просто супер. С трех сторон озеро просматривалось на километры, а возникне надобность перейти в пехоту. Милости просим. Вон он, берег-бережок, сплошь в кустарнике. А там не то, что боец в камуфляже. Бегемот спрячется не найдешь. Кайда в очередной раз отогнул обшлак ветровки. 11:46. Капитан, глуши мотор. Еремееву два раза повторять нужды не было. Меркури Марин с тенора упал на бас, повинуясь повороту ручки. Недовольно рыкнув пару раз, затих. «Сушим весла?» Капитан вернул козырек синей бейсболки с затылка на лоб. Вторая моторка кружила Маристи, если такой термин применим к озеру. «Перво-наперво стуканем, кому полагается, потом и посушим». Подполковник взял металлический прут, привязанный одним концом к линию, и аккуратно опустил воду на 2/3. «Железяку передай-ка, гермоторист, будь добер, что тот бобер». «С нашим удовольствием». Примерившись, Николай кинул точно в руку гаечный ключ. Александр на лету поймал и стал выстукивать им по стальному пруту. «Кому не спится в ночь глухую?» Еремеев наблюдал за манипуляциями командира, не забывая контролировать сектор в стороне Тьерра-Бланка. «Как известно, совей спецназу!» Сделав паузу, продолжил настукивать Кайда. «Хотя в народном фольклоре имеется и иной вариант, не менее популярный, надо заметить». Солнце походя зацепилось за вершину Консепсиона, разбудив блеклые сумерки, что таились в кустарнике у береговой кромки. «Это мы вовремя нарисовались», — удовлетворенно шмыгнул носом подполковник. «Минут 5 и зону накроет тени, а там и полумрак. Благодать, будь у соглядатая в тепловизор при такой иллюминации, разглядеть, что да почем еще тот квест». Батискав слева по борту. Носорог дернул подбородком и положил большой палец на кнопку стартера. «Вот и ладненько». Кайда взял в руки электрический фонарь, проверил светофильтр. Направив на дно лодки, включил. Норм. Повернул в сторону второго зодиака и трижды мигнул зеленым светом. 20 секунд спустя в ответ дважды мигнул синий. «Заводи им малым ходом к Тритону». Подполковник поменял стекло светофильтра, трижды послал луч желтого цвета в сторону подводного аппарата. Сумерки ползли, что бабушкин кисель, разлитый по столу, торопливым внукам. Батискаф иллюминации не баловался, только приборы тускло мерцали. «Чистые инопланетяне. С Марса там или еще чище. Даже отрыв берет». Донесся голос носорога с кормы. Мотор, как казалось, стоит на месте, только черная вода непрерывно скользит вдоль борта. «О, попали. Прям тартар». «Чего?» Кайда невольно понизил голос, вглядываясь в подсплывший тритон субмаринос. Туман пока чахлый, уже порачий ползал над водой. «Ну, у древних греков типа озера без дна и света. Бездна, короче». Капитан убавил обороты Меркури до минимума. Мотор, сыто, будто кот на русской печке после гуляния на морозе, урчал. Метров с 8 стали различимы 3 силуэта в стеклянном шаре кабине, обжатом корпусом подковой. Точка-тире, точка-тире, тире. Световым телеграфом отстучал кнопкой фонаря подполковник. В ответ явственно заработал электромотор и с характерным звуком открылся люк в макушке шара. Голова Копелева возникла над обрезом. «Глуши, пойдем по инерции». Александр приготовился швартоваться. Тем временем вторая моторка, приблизившись, тоже сбросила скорость. Кайда повернул голову в ее сторону. «Чупа-чуп, слева подходи. Дублеры готовы?» «Принял, командир», — откликнулся из сумрака Андрей, заглушив мотор. «Все на мази, так, Алехандро?» «Си, комрад». Голос Гуаля несколько вяз в тумане. «Стоп, машина!» — скомандовал подполковник, едва резиновый нос лодки ткнулся в подкову. «Капа, швартуй скоренько. Випы в норме?» Подошвы аквашузов старшего лейтенанта прошлепали по лужам на подкове, и морской котик поймал брошенный линь. «Как огурцы, чего им?» «Ладушки». Александр, укоротив фал до нужной длины, подтянул зодиак вплотную к батискафу. «Приглашай скоренько». 12 минут суеты, отнюдь не бестолковой, и Тритон наглухо закрыл люк, начав погружение. Вот яркое желтое пятно от включенных прожекторов постепенно стало расплываться и вскоре пропало. Глубина озера была здесь весьма приличная. «Заводи». Кайда правой рукой изобразил над головой круг. Второй зодиак, взвыв мотором, сорвался с места. Повернувшись к сидевшим в середине лодки, он перешел на английский. «Товарищи президенты, как настроение?» «Отлично!» В полумраке не видно было, что Мадуро улыбается. «Ваш офицер настоящий ас. Мы даже за меч рыбы небольшую гонку устроили. Впечатление супер!» «Да, пилот-профессионал», — вздохнул Александр, мысленно пообещав ставить фитиль в нужное место ассу. «Держитесь крепче, может немного побросать». Зодиаки неслись черной водой, точно связанные невидимой нитью. Кельваторный след от ведущей фосфорицировал, упрощая носорогу держать курс. Туман, скорость, брызги из-под днища при глиссировании – все это подкидывало уровень адреналина. Подполковник систематически косился на випов. Те разместились на скамейках друг напротив друга, для надежности уперев ноги в баллоны бортов и ухватившись за резиновые ручки рядом с леером. «Прям как по Владимиру Семеновичу», – пробормотал Кайда. «Ты бы пошел с ним в разведку? Нет или да?» «Уже в разведке, бляха-муха. Випы-красавчики. Хоть сейчас спецназ». Берег наползал густой чернотой, неумолимый, как инспектор налоговой. Вспомнилась фраза, то ли услышанная, а может, прочитанная. Он тут же себя одернул. «Лезет в голову всякая хрень. Что за блажь привязалась в последнее время? Да». «Командир!» – неожиданно раздался голос Еремеева. «Сигнал с берега. 3 длинных синим, 2 коротких желтым». «Где?» Александр выпрямил спину, вглядываясь в сгущающую гуашь вокруг. 20 градусов левее по курсу». Моторка зримо замедлила ход. «Вижу». С берега после паузы пошли цветные вспышки. Подполковник скосил глаза на головную моторку. Та также сбавила скорость. Артега, сидевший спиной по ходу, обернулся. «Алекс, так понимаю, наступает щекотливый момент, идеальный для засады, если крот в ближнем круге. Скрывать не стану, есть такая буква в алфавите». Он переложил АК-12 на колени. «Носорог, выдай товарищам по стволу, мало ли». Наверное, черная полоса невезения была где-то впереди, а может, затерялась по причине ненужности или затерлась от частого употребления. Высадка прошла без экстрима, буднично даже. «Алекс, проводить есть время?» Уверенно перешагнув борт зодиака и ступив на песчаную отмель, Артега подошел к подполковнику. «Найдем». Кайда обернулся к причаленным лодкам и, поймав взгляд Николая, жестом скомандовал «стоп». Капитан, собиравшийся запустить «Меркурий», в ответ продемонстрировал интернациональное «Окей». Лейтенант Каренью метрах в 5 о чем-то тихо разговаривал с Мадуро. Эвакуацию президентов с острова, как и предусматривал план, обеспечивали только венесуэльцы. Казачок, засланный среди команды, просчитывался чисто гипотетически. Роту взяли не столично-парадную, но боевую. Именно эти бойцы вместе с группой Кайды на берегах Оренока громили колумбийских диверсантов, что кошмарили пограничье, а позже участвовали в рейде по Колумбии, уничтожив учебный центр американских ССО. «Знаете, Алекс, хочу спросить...» Никарагуанский президент на удивление замялся. Вот вы и ваши офицеры здесь, в Никарагуа, рискуете здоровьем, а то и жизнью. На фанатиков не походите. Думаю, и платят вам не миллионы». «Увы», — вздохнул подполковник, стараясь держаться дипломатом. «Президент все-таки перед тобой». «Присяга для меня не пустой звук, но...» «Вокруг не ваша родина, и прямой опасности для нее нет. Скажите, зачем вы, сотрудники русской разведки, здесь? Америкосов ненавидите?» Без пафоса улыбнулся Кайда, продолжая идти рядом. «Янки не любим, но без клиники. Враги они, сие про милитаристов, конечно. Сюда и политики. Пожалуй, даже в большей степени, чем военные». «Согласен». Артега, остановившись прямо на тропе, что белело в темноте по причине песка, повернулся и внимательно смотрел ему в глаза. «И все-таки...» «А как вы поступите, когда мордоворот избивает слабого или издевается над раненым? Или целый народ веками обирают до нитки, оставляя минимум, дабы не сдохли, чтобы и дальше было с кого брать, приговаривая, что все, мол, по правилам, ими установленными?» «Гнусности несправедливо». «Вот вы и ответили». «За справедливость». Президент, опустив взгляд, покивал головой. «Да, это мотив. Серьезный мотив. Наверное, у нас тяга к справедливости, как к элементу гармонии. В крови, что ли?» «Вы про русских?» Размышляя о чем-то, спросил Артега. «Не только. Про вас, к примеру. Русские в данном контексте – это ментальность. В России живет немало наций». «Знаете, Алекс, я действительно получил ответ. Хороший ответ». Президент протянул руку. «Не надо нас дальше провожать. Ребята Николаса свое дело знают, так полагаю. И шоссе уже рядом. А на машинах до аэропорта Ла-Палома всего ничего». «Договорились». Подполковник пожал протянутую ладонь. «Хорошего полета, товарищ президент. В Каракасе будет безопаснее. Пока». «Удачи вам. Надеюсь увидеть всех живыми и здоровыми». Тритон возник из воды, как говаривал один киногерой, без шума и пыли. Негромче весеннего ручья зажурчали электромоторы, спрятанные в ветвях подковы, и аппарат двинулся к пирсу. Дневного ажиотажа на пристани не было и в помине, даже оцепление сняли, только съезд к пирсу перегораживал один из давешних чероки. В распахнутые настежь двери просматривались трое охранников, да четвертый рядом блудил кругами, беззаботно покуривая, скуки ради изредка поглядывая по сторонам, но пентюхом не смотрелся. Пистолет-пулемет поверх бронежилета. В набедренной кобуре совсем не переспевший банан виднелся. А то, что ремешок боевого шлема расстегнут, вообще не показатель разгильдяйства. Вполне некий шик бывалого служаки. Движение у пирса он засек тут же. Вытянул из нагрудного кармана оки-токи и забубнил в микрофон. Моментом рыкнул двигатель вездехода, и двое бойцов выскользнули наружу в полной боевой. Водитель места не покинул, памятуя правила, боевого скакуна без присмотра оставлять нельзя. Где до этого момента находились Мишкин с Мигелем, никто и не видел, словно материализовались из воздуха, уже идущими настилом пирса и все дела. Батискаф с подсвеченной кабиной напоминал инопланетную тарелку, что то ли блуданула по нерадивости своего шкипера, а может, по причине хитрого плана объявилась в тутошних Палестинах. Мясорубкой прожорливо урчали моторы, приближая к пирсу. В метрах трех, отработав реверсом, затихли. Корабль по инерции плыл, гася воду скорость. Характерный звук касания резины о резину, и тритон замер. Выдохнув, откинулся люк, и Копелев вылез по плечи. «Привет, пацаны. Как оно, ничего? Норм?» «Был ништяк, пока твой аквариум не нарисовался, хрен сотрешь». Кубинец свернул тонкий канат на манер лассо и изготовился к броску. «Вылазь из банки, япона-матрена. Парковать ихтиандра будем». «А я что? Я только за». В два приема морской котик оказался на подкове. «Кидай линь». «Вейпов не укатал?» Валентин готовил второй фал для швартовки. «Чуток сбледнулось горемычным, но не так, чтобы очень». Евгений с явной сноровкой мотал на швартовый канат. Зато экскурсион приключилась на загляденье. Каких акул видели, мама дорогая. Одна сука такая норовила прожектор откусить. Пришлось шугануть. «Тише ты!» Мишкин перекинул линь. «Глянь, сеньор Мадуро на выход пошел. Помоги, чтобы часом не навернулся».